Артур просил прийти к ним к 7 вечера. То есть мне предстояло выйти из дома в то время, когда большинство жильцов возвращаются с работы домой или после посещения магазинов. Мне надо было попасть в квартиру Дельмасов незамеченной сегодня, но чтобы никто не увидел, что у меня откуда-то появились импортные шмотки. Отличать польские джинсы от американских люди прекрасно научились. Не переодеваться же там в подъезде за лифтом. И я придумала вот что. Днями ранее наши с бабаней соседи, пожилая чета Севастьяновых, утверждали, что в подъезд пробралась кошка и мяукала на лестнице. Но, может, им это и показалось, они сами не были уверены в том. Поэтому весь этот вечер и утро следующего дня я бегала в прихожую, утверждая, что слышу мяуканье. Потом выставила на лестнице блюдечко с молоком. Потом удивлялась вслух. «А где кошка прячется? Я же обошла весь подъезд». Под конец изрядно утомленные моей деятельностью Севастьяновы, да и бабаня тоже, были уверены в том, что где-то по подъезду точно бегает кошка. Моему беспокойству они не удивлялись, поскольку за мной здесь закрепилась репутация человека, любящего живую природу. Недаром на кухне стоял горшок с ростком настоящего дуба, который я принесла не так давно домой. Выкопала растение, когда искала очередной клад. Около 7 вечера я переоделась в вещи, купленные у фарцовщика. В последний момент, в приступе какой-то паранойи, я еще накинула на себя длинную кофту, несмотря на теплое начало июля. Прикрыла батник. Затем я вышла из квартиры и, взяв блюдце, стала с ним тихонечко подниматься по лестнице. Если случайно кто-то из жильцов меня увидит, то у меня будет убедительное объяснение. Ищу кошечку, которая тут недавно мяукала. А потом и бабаня с Севастьяновыми подтвердят эту версию. Я дошла до последнего этажа, там располагалась железная лестница с перилами, ведущая на чердак. Пару секунд я раздумывала, затем забралась и по ней. На чердаке было полутемно, скучно пахло пылью. Я выплеснула молоко в сторону, не хотелось им облиться. Если кто меня здесь застигнет, мне достаточно просто держать блюдце в руках. Где-то рядом, судя по всему, на карнизе, шумно топтались и ворковали угрожающими голосами голуби. Весь пол был засыпан чем-то вроде щебенки, какими-то мелкими камнями. Поверх тянулись деревянные мостки к другому выходу, который вел в следующий подъезд под номером 2. Мне надо было преодолеть этот участок чердака, затем перейти на следующий, который вел в 3-й подъезд. Именно там жили дельмасы. Я стояла посреди чердака, пораженная пустотой и заброшенностью этого места. Сквозь тусклые окна пробивались лучи вечернего солнца, и в них медленно по спирали велась золотая пыль. И вдруг я увидела полузакопанную в щебенке куколку, вернее, маленького пластмассового пупса величиной с ладонь. Помнится, у меня был такой же в детстве. Я шила ему одежду, делала домик из конфетной коробки. Потом потеряла своего пупса, бегая где-то с подругами. Кажется, мы забрались тогда с Ниной на чердак. Вот там я его и выронила. Нас застукали жильцы верхних этажей. Наорали, выгнали, нажаловались нашим родителям, что шляемся где не положено. Нина, помнится, ныла тогда, рассказывая взрослым, что это я ее подбила залезть на чердак. Может, и я подбила, кстати. Но Нина, надо опять признать, была так себе подруга. Возможно, этот пупс, что валялся сейчас в щебенке, мой, тот самый. Привет мне из прошлого. И тут на меня снизошло что-то вроде инсайта, озарения. Я же в этой моей новой, молодой жизни могу родить. И в моей второй жизни сбудется то, чего я была лишена в первой. Я задумывалась об этом и раньше, попав в прошлое вновь молодой, когда обнаружила, что женский цикл вернулся ко мне. Но я тогда скорее предполагала о такой возможности. Сейчас же у меня возникло желание действовать. Я даже быстренько прикинула, когда я смогу забеременеть. Если ориентироваться на мой привычный когда-то в молодости цикл, то тогда в последних днях июля у меня будет овуляция, и можно попробовать зачать ребенка, и плевать на все, ребенок важнее. Я уже профукала одну жизнь, и мне нельзя профукать и вторую. Не сразу я пришла в себя после этого инсайта. Лишь усилием воли заставила себя встряхнуться, на время заблокировала все мысли о материнстве. По деревянным доскам я пробежала по чердаку между первым и вторым подъездом, затем между вторым и третьим, продолжая держать перед собой пустое блюдце. У меня должно быть оправдание, если кто-то застукает меня на чердаке или бегающий по чужим подъездам. В третьем подъезде я спустилась по лестнице до квартиры, в которой жили Дельмасы, поставила блюдце на пожарный ящик, выдохнула и нажала на кнопку звонка. «Открыто!» — закричали изнутри. Я потянула на себя дверь, она и вправду была не заперта. Зашла в прихожую. Крепкая мебель из темного дерева, мерцают причудливые бра на стенах по углам, а идеально гладкий полированный паркет под ногами отражает сполохи света. Я оказалась в квартире Дельмасов в первый раз. «Проходи, проходи!» Пробегая мимо со стопкой тарелок в руках, крикнула мне немолодая женщина в рабочем синем халате. Седые волосы у нее, как и у моей бабани, были собраны назад гребнем. «Народищу сегодня дым коромыслом!» Ее звали Раисой. Я ее видела несколько раз на улице. Кажется, это была родственница Дельмасов. Она вроде жила с ними. Из глубин квартиры раздавалась музыка, шумели голоса. Пахло кофе и сигаретным дымом, а еще вином и цветами. Вот странно. Здесь, в прошлом, запахи были ярче и сильнее, чем в будущем, или у меня изменилось обоняние после временного перехода. Я сняла кофту, все-таки жарковато. «Рая, кто там?» — услышала я голос Артура из глубины квартиры. «Девушка пришла, иди сам разбирайся», — отозвалась Раиса и скрылась на кухне, судя по хлынувшей наружу волне аппетитных запахов оттуда. В коридор выскочил Артур. «Алена? Ну, наконец-то! Я уже звонить тебе хотел!» Он повесил мою кофту на вешалку и нетерпеливо обнял меня. Коснулся губами моей щеки, затем отступил назад, оглядел. «Ну-ка, покажись! Не узнаю тебя! Что за клевое гёрло?» Опять это дурацкое выражение, но Артур шутил, конечно. Взял меня за руку. Заставил повернуться, словно в танце, опять быстро поцеловал. Кстати, на Артуре тоже были джинсы и пестрый батник, приталенный по моде этого времени. Но хорошо, что хоть не той же расцветки, что и у меня. Сейчас, в 70-е, модные юноши и девушки выглядели практически одинаково. Все в похожих джинсах и ярких батниках одного и того же силуэта, да еще и с длинными волосами. Со спины их можно было легко спутать. Ходило много анекдотов на эту тему. Были карикатуры в журнале «Крокодил». У Артура черные, чуть вьющиеся волосы почти до плеч, горящие азартом темные глаза. Он был очень красив, не могла я не отметить мысленно в очередной раз. И он был не просто красив. От него словно исходила энергия. Энергия солнца. Ну да, именно так, с большой буквы. Молодой гений, гордость Бауманки. Собственно, почему Николай так сожалел о столь раннем уходе из жизни своего старшего брата? Артуру прочили блестящее будущее. Считали, что он удивит мир открытиями, особенно в разделе освоения солнечной энергии. Когда Артура убили, то Николай пытался доработать начинание брата, потратил на это годы, десятилетия. И к старости все-таки сумел сконструировать капсулу, перемещающуюся во времени с помощью энергии Солнца. Николай довел до ума одну из тех идей, которые Артур только задумывал. «Какая же ты принцесса!» — прошептал Артур. «Давай прямо сейчас скажем родителям, что хотим пожениться. Чего ждать-то?» Я любила его с детства. Издалека смотрела на него глазами влюбленные девчонки, боялась подойти. Завидовала его девушке, рыжеволосой и нахальной Валерии. Не могла смириться с гибелью Артура. Помнила его потом долгие годы, ведь любовь к соседскому юноше являлась самым ярким впечатлением всей моей жизни. Я не забывала о своей безответной первой любви даже в старости. Именно поэтому я все-таки согласилась на безумное предложение Николая отправиться в прошлое, чтобы спасти Артура. «Погоди, ну не так сразу», — тоже прошептала я. «Сядем за стол, поговорим». Артур хотел мне ответить, но в этот момент в прихожую из-за другой двери выглянул Николай. «Кто пришел? Звонили?» «А, Аленка, привет! Нам некогда, мы ко вступительным экзаменам готовимся». Из-за его спины вышла Лена прошлая. Она прижимала к груди книгу. «Ленусик, не отвлекайся!» Николай немедленно утянул ее назад за локоть, захлопнул дверь. «Знаем мы, как они готовятся», — добродушно усмехнулась я. «Нет, ты что, они серьезно готовятся», — засмеялся Артур. «Сидят рядышком и зубрят каждый свое». Я мысленно отметила, что сумела изменить свою биографию, когда тоже хитростью и интригами свела Николая и Лену прошлую. Она, мой двойник, получается, сумела оказаться раньше меня в квартире Дельмасов. Что касается меня, то я в своем прошлом не особо плотно общалась с Николаем. «Это ваша родственница?» — я указала на дверь, ведущую в кухню. «Рая? Нет, это же Рая! Она наша домработница, разве ты не в курсе?» — удивился Артур. «Домработница? Да вы...» Я хотела произнести «да вы буржуи, оказывается», но не успела. Очередная дверь, да сколько же в этой квартире комнат, распахнулась. Из нее в прихожую буквально выплеснулась толпа. Мужчины, женщины и все нарядные. Еще сильнее запахло вином, духами. И какой дивный аромат у духов. Быть может, потому что парфюмеры пока еще и не думали отказываться от использования в составе ароматов амбры, сандала и прочего. Того, что добывали из растений и животных. Духи же в 21 веке в основном из синтетических заменителей натуральных веществ. «Артур, мы решили идти в ресторан», — крикнула моложавая женщина с высокой прической в довольно коротком голубом платье. Это была мама Артура и Николая, Мария Олеговна. А вон и отец, Петр Дмитриевич, известный архитектор. Высокий темноглазый мужчина, но уже с седыми бакенбардами, в ярко-синем глянцево-блестящем костюме. «Ведите тут себя прилично!» — весело крикнул он Артуру. «Я подозреваю, меня даже не заметили в этом людском водовороте». Старшие дельмасы выглядели счастливыми, а гости смеялись, шутили. Я так поняла, празднование уже давно началось, но собравшимся стало скучно. «Простору нет!» — кричала какая-то дама. И все решили ехать на дачу. Потом догадались, что на даче ничего не приготовлено для праздника, и Петр Дмитриевич предложил отправиться в ресторан. «А в какой ресторан?» — спросил кто-то. «В Москву», — ответил глава семейства Дельмасов. «В Москву, в Москву, в Москву!» — закричали уже все хором. «Дети, вы остаетесь тут, а мы едем кутить», — приказал Петр Дмитриевич, обращаясь к Артуру. «Раечка, а вы проследите, чтобы дети вели себя тут прилично», — распорядилась и Мария Олеговна. Из обсуждения я поняла, старшее поколение рвалось в ресторан при гостинице «Москва», вернее, на его знаменитую летнюю веранду, что находилась на крыше гостиницы. Гостиница «Москва», одна из крупнейших гостиниц Москвы, была построена в 30-х годах 20 века. В начале 21 века ее снесли и снова построили, воссоздав в первоначальном виде. В фильме режиссера Григория Александрова «Цирк» 1936 года можно увидеть театральную площадь. Это как раз вид с той знаменитой летней веранды Москвы. Мария Олеговна воскликнула весело, что там, в ресторане при гостинице, они с Петром Дмитриевичем справляли свадьбу. А теперь неплохо бы сделать это традицией и там же отметить и серебряный юбилей. Тем более, что у кого-то из присутствующих был свой метрдотель в ресторане, и их всех легко пустили бы сейчас туда. «А через 15 лет отметим вашу рубиновую свадьбу там», — выкрикнул один из гостей. «Это будет 94-й год, представляете? Удивительное будущее! В 90-е над городом полетят аэромобили, а человечество поселится на Марсе. Кирилл, а еще про свадьбу что знаете?» Кто-то из гостей спросил у знатока свадебных дат. Тот охотно ответил. 42 года вместе — это перламутровая свадьба. А еще есть топазовая, сапфировая, лавандовая. Петя, Петя, запомни, в 2024 году у вас с Машенькой будет благодатная свадьба. Надеюсь, доживете. Я вздрогнула. Они говорили приблизительно о том времени, из которого я прибыла сюда. И еще я знала, что старые дельмасы не доживут даже до 94-го года. Да что там? До середины 80-х не дотянут. Они уйдут из жизни очень рано, оба, один за другим, сраженные смертью своего старшего сына Артура, ну и, конечно, несправедливым расследованием его гибели. Ведь Бориса, его убийцу, оправдают и скажут, что Артур сам случайно зарезал себя, выясняя отношения с соперником. А Валерия подтвердит слова Бориса, поскольку она тогда была единственным свидетелем той роковой сцены. Валерия с Борисом поженится, и в 90-е Валерия станет известной фигурой криминального мира. Маму и папу Артура похоронят в семейном склепе на Введенском кладбище. Именно тот склеп и станет местом переброски во времени. В нем Николай построит особую капсулу, в которой я совершу переход из 21 века в 1979 год. Жуткое, печальное, но, надо признать, удобное место, поскольку оно скрыто от людских глаз и неизменно во времени. Склеп не перестраивали, не переносили. Он как стоял лет 150 на кладбище, так и будет стоять практически вечность, ибо уже практически стал памятником архитектуры. Гости и хозяева ушли, а я все продолжала прижиматься к стене в прихожей и не двигалась. Моих щек словно коснулся могильный холодок. Это не просто жить, зная будущее тех людей, что тебя окружают, помня, когда они покинут этот мир и по каким причинам. Я не сразу обратила внимание на детей, которым было приказано остаться дома и вести себя прилично. Это были три парня и одна девушка. Они стояли напротив, в прихожей, с интересом разглядывали меня. «Ребята, познакомьтесь, это Алена, любовь всей моей жизни», — представил меня им Артур. «Алена, а это друзья моего детства. Тинка, она будущий архитектор и певица. Разносторонняя личность». «Архитектурный — это так, прикрытие. На самом деле я готовлюсь стать звездой советской эстрады», — хихикнула со странным выражением эта самая Тинка. В мини-платьице, с длинными светлыми волосами, собранными в хвосты за ушами. Густая челка закрывала ей лоб. Тинка то и дело задорно встряхивала хвостами, точно лошадка, и отчаянно задирала довольно крупный нос. Она была похожа на принцессу из мультфильма «Бременские музыканты». «Я по выходным пою в Доме культуры. У нас при институте есть. Приходи, Алена. Да вы все приходите меня слушать. А это Роберт. Можно просто Боб. Он актер. Учится в ВГИКе». Артур кивнул на голубоглазого длинноволосого блондина в клетчатом костюме с настолько правильными чертами лица, что оно даже казалось немного ненастоящим, напоминающим маску. Роберт старомодно склонился передо мной и поцеловал мою руку. «Бобик, в последний раз прощаю», — засмеялся Артур. «Больше не смей так делать. Своих девушек целуй». «Алена, а это Оська, наш финансовый гений, учится в Плешке». «Оська, наверное, это тот самый Ося, чей папа один из начальников Интуриста?» Я постаралась максимально любезно улыбнуться пухлому брюнету в джинсах и джинсовой легкой куртке. Темно-карие глаза Оси лихорадочно блестели, словно он мерз, несмотря на летнюю жару. «А это Георгий», — немного сбившись, представил мне Артур четвертого друга детства. Или это был не друг детства, поскольку тот сквозь зубы как-то неразборчиво произнес: «Гога. Я Гога». «А, ну да, прошу прощения, Гога», — улыбнулся Артур. Больше он ничего об этом Гоге не сказал. Кстати, Гога выглядел старше всех в этой компании. Ему на вид было около 27. Тоже весь упакованный в джинсу, но какой-то не особо приятный тип. С перхотью в длинных слипшихся волосах. И он странно пах, неприятно. Артур спросил у всех: «Колю с Ленкой звать?» «Да не, ну их», — махнул рукой Гога. «Малышне с нами нечего делать». Мы всей компанией отправились в комнату Артура. Большую, светлую, с книжными полками по всем стенам, модной тахтой и огромным письменным столом, заваленным тетрадями, чертежами, книгами. На журнальном столике возле тахты высились строем бутылки с алкогольными напитками. Мне сразу бросилась в глаза этикетка на одной: «Кубинский ром из Гаваны». Стаканы, пепельница. Гога сразу принялся наливать ром в стаканы. «Я не пью», — предупредила я, видя, что Гога собирается наливать в очередной стакан. «Да?» — невнятно переспросил он. «Ну ничего, нам больше достанется. Настоящий ром — это вам не букет моей бабушки». Я вдруг вспомнила, что так называли в эти времена плодово-ягодное вино. Тинка по-свойски плюхнулась на тахту, перевернулась на живот, принялась болтать в воздухе ногами, дружелюбно обратилась ко мне. «Ты клевая, Алена. Джинсы у тебя сразу видно, настоящая фирма. У меня тоже есть левисы. Артур, врубай музон. Тот, кто носит джинсы левис, будет спать с Анджелой Дэвис», — засмеялся Ося. «Но-но, я за них 200 рупий отдала», — захохотала Тинка. «Рупии — это рубли на сленге этого времени», — опять вспомнила я. Артур включил проигрыватель. Зазвучала знакомая мелодия. «Пинк Флойд» — вырвалось у меня. «Из альбома «Темная сторона луны». «У-у, да ты наша совсем», — одобрительно произнесла Тинка. «Артурчик, она наша. Не то что та, бывшая твоя, как ее Валерия». «Ален, без обид, она тебе и в подметке не годится. Валерия была не нашего круга, простолюдинка». «Балаболка ты, Алевтина», — помрачнев буркнул Артур. «Какой интересный проигрыватель», — заметила я. «Это корвет», — мгновенно преобразившись с гордостью, произнес Артур. «Проигрыватель высшего класса. В прошлом году выпустили эту модель. Отец достал по случаю. Космическая конструкция, как будто инопланетяне делали. Теперь иностранцы за ним гоняются». «А этот шар зачем у проигрывателя?» — спросила я, указав на круглую, очень заметную деталь проигрывателя. «Дело в том, что пластинка в процессе использования становится немного волнистой, а вот этот шар, как ты его назвала, нивелирует искажения», — принялся охотно объяснять Артур. «Он как демпфер, понимаешь? Кстати, тут и диск в виде трилистника, и алмазная игла». «Артур, Артур, не говори с девушкой о технике», — захохотала Тинка, вскочив на ноги. «Ну, за знакомство». Все, кроме меня, чокнулись. Гога со стаканом сел в кресло у окна. Тянул потихоньку ром, смотрел куда-то вдаль. Он выглядел каким-то больным, что ли. Кожа желтоватого оттенка, пальцы, державшие стакан, дрожали. «Я недавно смотрел фильм», — медленно, словно нехотя, заговорил Ося, махом вливший в себя полстакана рома. «Вы его не увидите, я вам точно говорю, хотя и слышали про него. Был закрытый показ, только для своих. Это потрясающе, как тонко, как красиво и сплошная провокация. Фильму почти 20 лет, а он ни капельки не устарел. Там Марчелло Мастрояни играет, и еще Анука Мэ...» «Сладкая жизнь?» — опять машинально спросила я. «Да», — обрадовался Ося. «Ты знаешь, ты точно наша, своя. Смотрела этот фильм?» Я кивнула и ответила лаконично. «Это история о мужчине, который переживает творческий кризис». «Как я люблю Феллини!» — вдруг закричал Роберт. Он раскраснелся, скинул с себя пиджак. «Это гений! Я мечтаю сняться у него!» «Мечтать не вредно», — пожал плечами Гога. «А у кого здесь я могу сняться тут? Сыграть кого?» — с надрывом спросил Роберт. «У Шукшина? Изображать работягу, перевыполняющего план в забое?» «Шукшин умер в 74-м», — опять вспомнила я. «Эй, ладно, я обобщаю. Я вообще...» — передернул мужественно широкими плечами Роберт. «Рисую портрет, так сказать, среднестатистического советского режиссера и того, что он снимает». «Тише, тише», — поднял руку Гога. «Без провокаций». «Нет, ну правда. У Феллини есть будущее. Это бессмертный режиссер, а у нас кто? Кого вы мне можете назвать из наших метров экрана, а? Я про серьезных режиссеров, не про комедии». «Тарковский», — подсказала я. Сказала, а потом принялась лихорадочно вспоминать, когда этот режиссер покинет страну. Кажется, где-то ближе к середине 80-х. «Тарковский», — хмыкнул Роберт. «Ну да, он старается, но не дотягивает. Скучно. Я смотрел его «Зеркало». «А ты умная девочка, Алена, разбираешься в искусстве». «Да, Алена сечет», — горячо согласилась Тинка, с уважением кивнула мне. «Ты кто по жизни, Алена?» «Собираюсь поступать в литературный институт», — ответила я спокойно и деловито. «Творческий конкурс уже прошла. Через пару недель вступительные». «Стихи? Проза?» — быстро спросил Ося, пристально разглядывая меня. «Или перевод? Критика?» «Проза», — ответила я. «Ты писательница», — поразился Ося. «Ребят, да клевая же девчонка! Артур, тебе повезло, отхватил себе и умницу, и красавицу». «Это наш уровень», — серьезно согласилась Тинка. «Давайте выпьем за Аленку, за нашу Марию Кюри». Я хотела поправить ее, напомнив, что Кюри была физиком и химиком, но потом поймала взгляд Артура. Он словно приказывал мне «молчи». В самом деле я могла выдать себя своим чрезмерным знанием материала, если можно так выразиться. Друзья Артура пили, курили, обсуждали все подряд. Кино, книги, моду, сплетничали о каких-то общих знакомых. Тинка опять валялась на тахте, дрыгая ногами. Я только изображала заинтересованность. То кивну, то воскликну «ничего себе!», а в общем больше молчала. Я вдруг поняла окончательно, что друзья Артура — это так называемая золотая молодежь этого времени. Дети влиятельных родителей, уставшие раньше времени бездельники, снобы с фигой в кармане. Я слышала о них, о таких, читала. О них кино потом снимали. Но впервые столкнулась с подобными людьми лично. Это что, и Артур такой же? Потому что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Домработница Раиса вошла без стука. Принесла нам большое блюдо с пирожками. Поставила его прямо на тахту, ворча «прокурили тут все». Открыла форточку и удалилась. «А давайте танцевать!» Закричала Тинка, вскочила с тахты, едва не свалив блюдо с пирожками, и принялась кружиться по комнате, держа пустую бутылку в руках. Я потанцевала немного с Артуром, потом отошла к окну. Уже темнело. Он приблизился ко мне, спросил шепотом: «Ты что, малыш, загрустила?» «Ты же знаешь, какой я на самом деле малыш», — усмехнулась я. «Намекаешь на свой истинный возраст?» «Нет, я тебе 100 раз уже говорил, ты стала другим человеком, преодолев время, новым, с новыми характеристиками. Ты даже на саму себя не похожа. Посмотри на Лену, если хочешь, давай специально зайдем в комнату к брату. Ты убедишься, Она темненькая, а ты светленькая. И ростом вы отличаетесь, и еще. «Не надо», — перебила я Артура. «Они там к экзаменам готовятся, ты сам сказал». «Ты не понимаешь! Ты — мое создание!» Едва слышно, возбужденно бормотал он, пропустив мои слова мимо ушей. «Ты Галатея, а я твой Пигмалион. Я придумал капсулу времени. Да, ее сделал потом Николай. Довел до ума мое изобретение, но придумал-то капсулу я. И я знаю, что ты — это уже не та ты, что жила в 21 веке, не та старушка. Перестань, ты пьян». Я приложила палец к его губам. «Тсс, нас могут услышать». «У тебя жуткий характер, ты постоянно на меня шипишь», — засмеялся Артур. «А я еще собрался тебя с родителями сегодня познакомить. Папа, мама, вот моя невеста Алёнушка». «Еще не поздно все переиграть», — хладнокровно возразила я. «Родители свалили из дома. Меня представить им ты не успел. В чем проблема?» «Ты вредная», — сурово насупился Артур. «Но я тебя все равно люблю, и я женюсь на тебе. Завтра предприму еще одну попытку познакомить тебя с родителями. Вторую». Он отошел. Его отвлек Ося каким-то вопросом. Зато ко мне присоединилась Тинка, уселась рядом на подоконник и вдруг выдала шепотом: «Ненавижу». «Кого? За что?» — с интересом спросила я, листая учебник по физике, взятый со стола Артура. «Ненавижу эту страну, СССР!» — кажется, Тинка была уже изрядно пьяна. «А какую страну любишь?» — осторожно спросила я. «Америку. Там свобода, там все есть. Если бы я жила в ней, то собирала бы там полные залы слушателей, понимаешь? А тут что? Тут мне карьеру не построить. Я гениально пою, мне сказали. А знаешь, кто сказал?» Не дожидаясь моего ответа, она назвала фамилию известного певца. «Это авторитет, да», — послушно согласилась я. «Вот, ты согласна. Отец с ним договорился, специально привел к нему на прослушивание. Певец меня послушал и сказал, что я почти звезда. Живи я на Западе, у меня была бы слава Маришки, веришь? Слышала эту песню Шизгара про Вены, ну как ее? Венус, Венера, подсказала я. Да. Вот у меня стиль Маришки, оказывается. Пока Тинка болтала о том, что еще у нее, как у Маришки, я попыталась представить, как отец Тинки добивается всеми правдами и неправдами встречи с известным певцом, чтобы показать тому, на что способна его дочь. А певец, про которого ходили самые разные слухи в 21 веке, снисходительно и деликатно вещал потом: «Ваша девочка талантлива, но у нее особый талант. У нас ее не поймут, а так она чисто Маришка, веришь». То ли похвала, то ли туманный намек на то, что певица из Тинки не выйдет. Я хотела сказать Тинке, что, скорее всего, в Америке ей пришлось бы петь в ресторанах русскоязычного квартала, и это в лучшем случае. Но я буквально подавила в себе этот злорадный порыв. «А английский ты учишь?» — спохватилась я. «Зачем?» — Тинка сделала круглые глаза. «Ну так-то я его знаю. How do you do и всякое такое». «Тебе там на английском придется общаться с людьми», — опять подсказала я. «Точно. Но я выучу. Как окажусь там, в этой, в языковой среде, как заговорю со всеми, так и выучу». «Так ты всерьез собралась в Америку?» — с любопытством спросила я. «А как ты туда попадешь?» «Ну как?» — внезапно смутилась Тинка. «Ой, Алена, а ты бы не хотела попасть в Америку?» «Съездила бы туда на экскурсию. Интересно же своими глазами посмотреть, как люди в мире живут, особенно после передачи «Клуб кинопутешествий» с Юрием Сенкевичем». Все так же осторожно ответила я. Вдруг заметила, что Гога проснулся и теперь стоит неподалеку, со странным, каким-то недобрым выражением лица, прислушивается к нашему с Тинкой разговору. Быть может, я напутала с названием передачи? Ее вроде переименовывали несколько раз. Я улыбнулась Гоге и подошла к Артуру. Они с Робертом бурно обсуждали наручные часы. Если точнее, обсуждали отечественную электронику 5 с электронным календарем, числом, месяцем и днем недели. Из разговора я услышала, что календарь заканчивается на 2025 году. Мистика какая-то. Они все что, как будто чувствовали, что я прибыла из конца первой четверти 21 века? Артур подмигнул мне, когда в беседе прозвучала эта дата из будущего. «Не представляю себе этой даты», — заметил и Роберт, заметно пошатываясь. «Она мне кажется такой далекой, дальше, чем какая-нибудь Проксима Центавра. Вот представьте, ребята, живем мы, живем, наступает 2025 год, и часы эти можно выбрасывать в помойку, потому что все, календарь закончился». Подошел Гога, тоже включился в разговор о часах, но он почему-то называл их котлами. Роберт, совсем пьяный, принялся нам исповедоваться о том, что он недавно приобрел в «Березке», и еще про какие-то махинации с чеками. Гога схватил его за плечо, оттащил в угол и принялся что-то объяснять, помахивая пальцем перед носом Роберта. Почему этот Гога всеми командовал? «Да я все вам достану! Чего вы все так переживаете? И часы, и джинсы, настоящие, не польские, и чеки у меня есть!» — орал Ося, развалившись на тахте. «Заткнись!» — огрызнулся и на него Гога. «Я пойду», — сказала я. «Голова от вашего дыма болит». «Я провожу тебя», — серьезно произнес Артур. «Нет, зачем?» — удивилась я. «Мне же в соседний подъезд, а не на другой конец города». «Всем чао, мне пора», — громко произнесла я. Была рада знакомству. «Чао, детка!» Роберт попытался меня обнять, но я в последний момент успела выскользнуть в коридор. Артур вышел за мной. «Ты обиделась», — утвердительно произнес он. «Нет? Тогда что?» «Ничего. Все, правда, пока». Я быстро поцеловала Артура в щеку, покидая квартиру. Хотела спуститься по лестнице, но вспомнила о том, как я добиралась сюда. Встала на цыпочки, сняла блюдце с пожарного ящика и, держа блюдце перед собой, стала подниматься по ступеням. «Что ты делаешь?» — с глубоким интересом спросил Артур, стоя в дверях и наблюдая за мной. «Тсс! У меня паранойя, а может и нет». Я остановилась, оглянувшись, и шепотом быстро описала ему ситуацию с моим нарядом и общественным мнением. Опять стала подниматься, оглянулась, спросила через плечо. «Артур, а куда ты идешь?» «Я иду за тобой», — топая вслед за мной, ответил он. «А если нас застукают на чердаке вдвоем? Скажем, кошку искали. Ты же все гениально продумала, тебе бы в шпионы. Цены бы не было». Когда мы оказались на чердаке, Артур немедленно принялся меня обнимать и целовать. Он был разгоряченный, от него пахло алкоголем и табаком. «Не надо», — морщась отстранила я его. «Брезгуешь? А ты не пей и не кури. Да я всего одну сигарету у Оськи стрельнул». «Даже одну», — насмешливо произнесла я. «Надо поговорить», — вдруг решительно заявил Артур и потащил меня за собой. «И куда? Да прямо на крышу по винтовой лестнице». Через минуту мы уже оказались там, под ночным небом. Москва расстилалась до горизонта, мягко подмигивала нам огнями окон и фонарей. «Тут нас точно никто не увидит», — серьезно заявил Артур. «Ты знаешь, в будущем ночью светлее, весь город станут подсвечивать», — призналась я, оглядывая окрестности. Спохватилась. «А о чем ты хотел поговорить?» «Во-первых, я хотел извиниться за то, что у меня так и не получилось представить тебя родителям, как свою невесту», — Во-вторых, забыл. Он смущенно засмеялся. Его зубы блеснули белой полоской в полутьме. Артур потер себе лоб. «Ну почему ты такая злая? Милая, ведь я люблю тебя». «Мне не понравились твои друзья», — сказала я. «Это так называемая золотая молодежь. Ну ладно, подобные люди во все времена встречаются. Просто я забыла многое о прошлом, об этом времени, в котором уже жила когда-то. А сейчас постепенно вспоминаю, и как-то мне не по себе. Оказывается, было столько хорошего. Вот взять хотя бы эти часы или твой проигрыватель. Это же настоящие легенды отечественного производства. А я забыла все. Помню только, как в 80-е купила себе импортные часы Монтана и ужасно радовалась. А ведь у нас тоже выпускали хорошие вещи. Но, увы, после 90-го года все пошло под откос. Вдруг сбилась я, буркнула уже печально. Заводы закрылись, бренды сменили хозяев. Обидно, конечно. За 10 дней всего одна секунда отклонения. «Это я про электронику», — задумчиво добавил Артур. «Вот. А у моей мамы были часы луч в золотом корпусе. Мужские, она их не носила. Это ей мой названный отчим зачем-то подарил. Почему не женские, не знаю. Что было на тот момент ценного, то и преподнес. Однажды, когда я в 90-х чуть не погибла, в общем, был момент, когда маме пришлось продать эти часы, чтобы спасти меня. Врач ей сказал, гоните $1000, или ваша дочь умрет. Сейчас такое невозможно представить, и потом тоже такое будет невозможным, а вот в 90-е было. И эти 90-е сделали именно те хмыри, которые сейчас лепечут всякий бред в твоей комнате. Ты обиделась на Тинку? Она выпила лишнего, понимаю, но... Погоди, вздрогнул Артур. «Ты это серьезно? Про доллары? В 90-х у нас в стране будут рассчитываться долларами? И никого не посадят за операции с валютой? И врачи станут в наглую просить денег у пациентов? Ты не шутишь?» Я прошептала с ненавистью. «Ну, не все врачи, а лишь некоторые, допустим. Но в остальном я ни капли не шучу. Эти твои друзья мечтают о капитализме. Думают, им там будут рады. Ну, может, они и выживут за счет родителей. Тинка, судя по всему, уверена, что стоит ей эмигрировать, как бабло потечет к ней рекой. Ждут ее там за бугром, как же. Ося этот меняла, валютчик, под крылом папеньки своего. А Роберт? Ну, это же дуб дубом. Алена, Алена, успокойся, попытался обнять меня Артур. И все-таки он мне нравился. Он был добрый, вежливый, благородный и чуткий, несмотря на то, что хмель сейчас немного дурманил ему голову. Даже в таком состоянии он беспокоился обо мне и извинялся за то, в чем в сущности не было личной его вины. В нем не было ни агрессии, ни склонности к слащавой, чрезмерной, тягостной откровенности. Обычно именно в эти два состояния впадают перебравшие люди. Да он даже и не перебрал сильно, в отличие от своих приятелей, оставшихся в квартире. Народная женская мудрость устами блогеров будущего говорила, что если пара с достоинством переживет такие непростые вещи, как декрет, ремонт, болезнь кого-то из пары и совместный отпуск, то подобные отношения можно назвать крепкими, а любовь — настоящей. Ну а я бы от себя добавила, что не менее важно увидеть свою вторую половинку и во хмелю. Оценить человека, что он собой представляет, когда теряет контроль над мыслями и чувствами, и из него лезет скрытое до этой поры подсознание. Буквально как в пословице, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Нет, я против употребления алкоголя вообще. Против того, чтобы как-то специально применять этот способ, сознательно проверяя тем самым другого человека. Но такие моменты, если вдруг они случаются, уже нельзя пропускать мимо сознания. Бывший мой муж, Гена, мало того, что был отвратителен пьяным, так он еще и начинал на меня злиться. Я в такие моменты была у него виновата во всех бедах, что с ним происходили. Поначалу он злился на меня только пьяным, потом стал делать это и трезвым. Его недоброе отношение ко мне словно выползло наружу, стало явным, заполнило все уголки нашей с ним семейной жизни. А вот Артур, судя по всему, умел держать себя в руках во время празднеств и не испытывал ко мне даже скрытого раздражения. Вроде бы я не должна на него злиться сейчас. Да, надо отнестись к нему снисходительно, возможно, даже с умилением или вовсе позволить ему целовать меня сейчас, благо время и место способствовали этому. Да, меня все же тянуло к нему, несмотря ни на что. Но нет, стоило мне вспомнить 90-е, как романтичное настроение мигом меня покинуло. «И ты такой же, как они, твои дружки!» Все с той же ненавистью произнесла я, отталкивая его. «Ты чужой. И дело не в том, что мы с тобой из разных эпох, из разного времени. Время, племя, семя, пламя. Нет, дело не во времени. Дело в другом. Ты из другого племени. Ты элита, а я простой человек. Я ненавижу элиту. Это все из-за нее. 90-е устроили именно вы». Захотели, чтобы тут все было как на Западе, только вы спутали туризм с эмиграцией. «Алена, не трогай меня!» — окончательно выйдя из себя, прошипела я. «Ты мне не нужен. Я люблю другого человека. Он мне ближе и понятнее. Он для меня свой». «Ты серьезно?» — отстраняясь, вдруг холодно произнес Артур. «Ты уже в который раз говоришь об этом загадочном другом человеке. Кто он?» «Не скажу. И да, я серьезно». «Понял». Жестко, уже совершенно трезвым голосом произнес он. «Больше не стану тебе досаждать. Ты права. Хорошо, что я не успел сегодня представить тебя своим родителям». Он развернулся и ушел. А я еще некоторое время стояла на крыше, жадно вдыхая теплый летний воздух. Он пах липами, я это отчетливо чувствовала. Смысл мне связываться с Артуром. Я своей цели добилась, уберегла его от гибели, рассказав о будущем. Но мужа я себе выберу другого. Из своих, а не из элиты.